И ты! Ты!» Карлик захлебнулся словами. «Осмелись доложить!» Робко вклинился в обвинительный монолог старший наказатель. «Виновны уже арестованы и после допроса будут отправлены в инкубатор». «Виновные? Кто?» Зло щуря глаза спросил Альфа. «Все!» – твердо ответил наказатель. «Оба! Майор Капа и охранник номер 45. А также я планирую провести децимацию охранников, что даст нам резкое повышение бдительности и подъем боевого духа». «Деци...» Карлик вытаращил глаза. «Что? Вот не надо мне всякие непонятные слова говорить! Не надо! Поясни толком, что ты задумал!» «Наказать каждого десятого охранника», – поспешил объяснить седой наказатель. «В инкубатор их всех, а после...» «Тебя самого в инкубатор нужно!» – взвился Альфа. «В такой ответственный момент взять и напрочь развалить всю надзорную систему! Подумать только! Вредительство это, а не повышение бдительности! Немедленно вернуть майора Капу в сектор охранников! Пусть организовывает поиски чужака! Наказатели тоже подключить к поиску, задействовать всех, а с тобой я еще разберусь, о выполнении доложить. Вон!» Старший наказатель рванул с беседки, как спринтер после стартового выстрела. Семен едва успел посторониться. «С кем мне приходится работать?» Заламывая ручки, причитал несчастный император Двутелов. «Тупицы, идиоты, и ничего не поделаешь». «Мар, наш выход!» шепнул Семен. «Следи за текстом и подыгрывай мне. Добавляй по необходимости всякие музыкально-шумовые спецэффекты. Если найдешь в запасах. Ну, ты опытный, сам разберешься. Только сирену не включай». Семен превратил маскировочный костюм в нечто напоминающее белую греческую тогу с золотой парадной оторочкой. На ноги организовал простые кожаные сандалии, тоже белые. Ни перьев, ни крыльев Семен делать не стал. Все это было лишним. Слишком театральным, могло только навредить. Новоявленный ангел уверенно шагнул в беседку. «Радуйся!» – громогласно с подъемом возвестил Семен. «Я – посланник бога Слимпа, могущественного и всеблагого!» Альфа в недоумении уставился на пустое место, откуда шел звук. «Галлюцинация, что ли?» – пробормотал карлик, потирая виски. «Доконали меня эти мерзавцы, убей свою половину. В восстановительный центр пора. На профилактику. Давно я там не был». «Невидимость сними, живо!» прошипел Семен сквозь зубы. «Мир тебе, у великий император Двутелов! Теперь я еще и вижу», расстроенно сообщил Альфа беседке. «Прогрессирует, однако». «Я ангел, посланный к тебе с высокой миссией», Семен добавил в голос патетики. «Ибо решил бог Слимп испытать тебя. И если ты выдержишь испытание, то будет тебе счастье». Бета лениво приподнялся, на четвереньках подбежал к Семену, шумно его обнюхал и, зевнув, вернулся на место. «А, так ты и не галлюцинация», – обрадовался карлик Альфа. «Кто таков?» Похоже, Альфа до этого совершенно не вникал в смысл произносимых Семеном тирад. «Ангел я», – терпеливо повторил Семен. «Слимп меня к тебе прислал, по делу». «Ангел!» – карлик презрительно скривил губы. «Во-первых, ангелов не бывает. Во-вторых, если и бывают, то не воплоти. Бестелесные они, понятно?» «Ничего не могу поделать», – развел руками Семен. «Каким был создан, таким к тебе и явился». «Ближе к делу», – категорично приказал император Двутелов. «Докажи для начала, что ты действительно посланник Слимпа, а уж после говорить будем, потому как сдается мне, что никакой ты не ангел, а наглый диверсант и шпион, снаряженный всяческим маскировочным колдовством. Нюхач имперский, которого по всему миру равновесие ищут. Самозванец номер 45. Что, нечего сказать свое оправдание? Половинка моя, иди ко мне. Сейчас ты самодельного ангела кушать будешь». Бета вопросительно приподнял голову, но остался лежать на месте. Реальной угрозы для Альфы он пока не видел. Семен закатил глаза к потолку беседки. «Господи, ты слышишь эти крамольные речи?» С надрывом спросил Семен у потолка. «И не караешь ни частица? Что ж, будь по-твоему, Господи. Как скажешь, Господи. Слушаюсь». Семен перевел взгляд на лысого нечестивца. Альфа тоже с интересом разглядывал крашеный потолок, словно на нем узоры появились. «Мзяб!» – трагическим голосом произнес Семен. Карлик вздрогнул и чуть с лавки не упал, разом позабыв о потолке. «Мзяб! Вот твое тайное непроизносимое имя, неведомое никому, кроме всеведущего Слимпа и его ангела-посланника, с доброй вестью к тебе прибывшего. Все равно не верю. Поподробнее будьте любезны». Голос у Альфы внезапно сел. «Где, когда и при каких обстоятельствах Слимп узнал мое внутреннее имя? Только не произносить его больше вслух, умоляю». «Имя Мзяб не произносить?» – уточнил Семен. «Или Слимп?» «Первое», – торопливо подсказал император Двутилов. «Нельзя. Табу. Если кто из моих подданных ненароком его узнает, все, я больше не император. Поголовно все взбунтуются, меня свергнут и утилизируют, причем медленно и больно. Я вас очень прошу, господин ангел». Мзяб умоляюще сложил ручки на груди. «То-то же», – успокоился Семен. «А подробности следующие. Тобой, несчастный, была дана расписка, в которой ты отказался от дальнейших поисков Слимпа, великого и справедливого. По Дантову аду, пройдя и душой оледенев, или душами, как вернее». Император не ответил, изменившись в лице и крепко закручинившись. «Эй, что стряслось?» – озаботился Семен. «Какие-то проблемы?» «Нет-нет, это я так, вспомнилось кое-что», – отмахнулся карлик. «Из увиденного. Продолжайте, высочайший, я весь внимание». «А что продолжать-то?» – пожал плечами Семен. «Я уже все сказал». «Что нужно от меня великому Слимпу?» – требовательно спросил Альфа. «Вы что-то там говорили об испытании? Или я ослышался? Мы же вроде все вопросы с вашим начальником решили. Разошлись без претензий. А теперь какое-то испытание. Зачем? Почему?» «Так надо», – мягко сказал Семен. «Небольшое испытание, совсем небольшое. Проверка на лояльность, так сказать. Он…» – Семен показал взглядом на потолок. «Хочет узнать, зачем вы украли кардинала и где его содержите». «Бред какой-то». Император Двутилов нервно почесал лысый затылок. «Зачем всеведущему что-то узнавать? Он ведь и так все знает, по определению. Что-то у вас высочайшее не состыковывается. Логики не вижу». «Промысел божий, логике не поддается». Назидательно поднял указательный палец Семен. «Логика и вера – две вещи несовместимые. На то оно и испытание». «Тогда или нет? В смысле, похищали вы кардинала или нет? А если похищали, то где он содержится?» «Не трогали мы кардинала», – с досады ответил карлик. «Не похищали. Такой вариант действительно рассматривался на Большом Совете, но был отвергнут как бесперспективный при нынешней политической ситуации. Лично мной отвергнут, потому что…» В этот момент запоздало протрубили фанфары. Мар обнаружил таки в своих запасах музыкально-шумовое заклинание и не преминул им воспользоваться, как оказалось, вовремя. Главное, Семен узнал, пора было уходить. Но уходить не абы как, а торжественно, в соответствии с ангельской ролью, чтобы не вызвать у императора ненужных подозрений. Мало ли как в дальнейшем получится. Может, еще когда придется Мзябу побеспокоить, ежели заказ такой будет. Уйти по пятому, последнему адресу. Так, на всякий случай. Семен ничуть не сомневался в правдивости слов императора Альфы, но проверить адресок все же не мешало. Семен воздел руки к потолку,